14. Проходит почти 5 недель. Каждый день я провожу в амфитеатре. После нападения духа у меня появился лишний стимул полностью погрузиться в изучение песен под руководством Ильрита. Начинаем мы с рассветом, когда Лусия и Фенни провожают меня к нему, а заканчиваем в сумерках, и в компании Ильрита я возвращаюсь в комнату. Вообще, мне никто не запрещал покидать свое жилище по ночам, однако я ни разу не выходила оттуда после наступления темноты. Порой просто слишком устаю, в другие дни чересчур ощущаю, как дух призрачными руками сжимает мне горло. За это время песнопения еще несколько раз нарушали ночную тишину поместья. Но ничего столь страшного или зловещего, как те 2 нападения, с которыми я столкнулась, не случилось. Поначалу эти напевы для меня ничего не значили, но чем дольше я работаю с Ильритом, тем сильнее пробуждается во мне внутреннее понимание. Судя по всему, те редкие ночные гимны поются для защиты. «Держитесь подальше», выпевают сирены десятками голосов, каждый из которых произносит разные слова в разной тональности. Но каким-то образом вместе они сплетаются в совершенно гармоничную мелодию. «Держитесь подальше». По ночам, ложась в постель, я выискиваю среди них голос Ильрита. Его легко заметить, как огонь маяка на далеком берегу. Я цепляюсь за этот звук, позволяя ему заполнять пробелы в моих воспоминаниях, возникающие после работы с магией. Он успокаивает боль в душевных ранах, которые я старательно ото всех прячу. Голос герцога мучительно прекрасен. Он вызывает трепет, проникает в душу, успокаивает моего внутреннего зверя, который от боли мечется по клетке. Притягательность его голоса невозможно отрицать. Хотя я понимаю, что нельзя ей поддаваться. Его легкие, мелодичные слова вызывают во мне настоящую бурю, которую я бессильно обуздать. Остается лишь ее приветствовать и наслаждаться его песнями, об упущенных моментах которых я, наверное, еще пожалею в последние дни существования. Но однажды наступает утро, не похожее на остальные. Ко мне приходят сразу и Лусия, и Фенни. В зареве рассвета они зависают над моим балконом. Приподнимаюсь на кровати. Обычно я просыпаюсь рано, так что заметила их, как только сирены заплыли на территорию моих покоев. «Сегодня вы не встречаетесь в амфитеатре с лордом Ильритом», — объявляет Фенни. «Нет», — поднимаю брови. Золотые линии оттенили уже многие рисунки на моем теле, навсегда унеся с собой обрывки различных воспоминаний. Теперь узоры покрывают приличную часть кожи, однако и незаполненных участков хватает, так что работе пока не видно конца. Нет, вам нужно присутствовать на небольшом собрании знати герцогства. Судя по тону Фенни, спорить нет смысла. Однако я все равно пробую возражать. Неужели для меня не найдется занятие получше? Поднимаюсь с кровати. Мне нужно учить еще слова и проводить помазание, чтобы появились новые узоры. Лусия бросает на Фенни взгляд, в котором сквозит согласие. Неожиданный союзник. Однако она молчит. «До летнего солнцестояния, когда вас предложат лорду Крокону, еще почти 5 месяцев. Однако всего через несколько недель вас придется отправить в герцогство Веры для последних приготовлений перед солнцестоянием. Вполне уместно, если сперва мы позволим встретиться с вами нашим дворянам. Поскольку вы человек, к вам уже будут относиться с преувеличенным вниманием. В ваших же интересах найти себе союзников среди наших подданных, которые более расположены принять вашу сторону». Интересно, почему Ильрит ни разу не упомянул о представлениях, знати и прочих формальностях? «У меня сложилось впечатление, что жителям герцогства не дали права выбирать, делать ли меня подношением». «Верно». «Отлично», — поспешно говорю я, не давая ей вставить ни слова. «В таком случае я бы предпочла заняться тем, что действительно важно, а не выставляться на показ». «Не оскорбляйте наши обычаи», — резко бросает Фенни. «То, что вам предназначено умереть, вовсе не значит, что и нам всем тоже. Не стоит эгоистично думать, будто ваши действия не затрагивают остальных». «Эгоистично?» «Слово поражает меня до глубины души. Во мне вспыхивает гнев. Фенни...» Не слишком уверенно укоряет ее Лусия. «Вот тебе и союзник. Вам предстоит умереть и...» «Отведите меня к Ильриту! Сейчас же!» — перебиваю я Фенни. Она лишь скрещивает руки на груди и не двигается с места. Лусия переводит взгляд с меня на сестру и обратно, наблюдая за бессловесной битвой характеров. Я прищуриваюсь. «Однажды я оказала вам личное одолжение», — холодно напоминает Фенни. На лице Лусии мелькает замешательство. «Теперь прошу об ответной услуге. Проклятие!» Она использует против меня ту историю с кольцом. Но хотя бы можно не сомневаться, что Фенни и в самом деле навсегда избавилась от той дурацкой вещицы. «Хорошо, уступаю я. Только на этот раз. И мы в расчете. И вы будете достойно держаться перед нашей знатью». Фенни убирает несколько прядей волос под повязку, скрепленную при помощи тонкой острой раковины. «Ильрит сказал, вы довольно способная, если вас как следует замотивировать. Мотивации у меня хватает. Возможно, я вас еще удивлю», — сообщаю ей. «Пусть я не особенно люблю важные сборища и всегда предпочту выпить кружку Эля в опрокинутом столике, чем потягивать изысканное вино из хрустальных бокалов в компании высочайших господ, строящих козни друг против друга. Но я бывала на многих шикарных вечерах, устраиваемых знатью тех мест, откуда я родом. Хорошо, но вряд ли вам это сильно поможет в обществе сирен. Что ж, проверим», — бросаю я вызов. В течение следующего часа мне дают очень сжатое представление о сиренах, сильно отличающееся от всего, что я слышала о них до сих пор. Фенни рассказывает о комплиментах и запретах, об этикете, политических танцах и знати. В голове накапливаются новые сведения, которые я твердо намерена запомнить. Я не выставлю себя на посмешище и превзойду все ожидания Фенни относительно меня, в качестве стимулов цепляясь за злость и досаду. Больше всего меня поражает, что представление сирен о подходящих нарядах для официальных мероприятий кардинально отличаются от людских. Более того, многих людей крайне шокировали бы предложенные мне варианты. Я-то хотя бы моряк и повидала мужчин и женщин, работавших во всякой разной одежде, и даже без нее. Ведь труд на корабле достаточно тяжелый, поэтому порой лучше снять лишнее, чтобы чувствовать себя комфортно. Я все же настояла, к большому разочарованию Лусии и Фенни, чтобы мне оставили корсет. Они-то сначала предложили высвободить грудь и прикрыть ее несколькими слоями шифона, не скрывающими ровным счетом ничего. Потом решили нацепить на вершины моих грудей ракушки, скрепленные нитями из жемчуга и серебряных бусин. Довольно смелое решение. По сути, мне даже понравилось, однако это украшение не продержалось бы на мне дольше нескольких секунд, так что я с таким же успехом могла бы пойти на прием обнаженной. Пусть я и не слишком щепетильна в вопросах скромности, не хотелось бы лишиться собственной одежды. Ведь корсет, стоит лишь его снять, мгновенно исчезнет, как и моя рубашка. А он мне нравится. Из всей своей одежды лишь его я шила на заказ. И идеально подогнать корсет оказалось не так-то просто, поэтому пока я не готова с ним расстаться. Особенно учитывая, что впереди меня ждет впадина. В качестве компромисса я надеваю ожерелье по их выбору, примерно того же стиля, что и у Лусии, с нитями бусин и жемчуга разной длины, прикрывающими плечи, руки и торс и свисающими до самой талии. Трусы, короткие шортики, мне тоже оставляют. По большей части потому, что не знают, чем их заменить, поскольку у сирен не предусмотрено других вариантов для двух человеческих ног. Поверх исподнего, от талии до бедер, меня прикрывают тканью, ранее предназначавшейся для груди, чтобы нижняя половина тела выглядела немного более презентабельно. И напоследок вот это. Фенни подплывает ближе и достает из висящей на бедре сумки простой кулон на кожаном шнурке в виде маленькой раковины с выгравированными на ней символами, которые похожи на узоры на моей коже. Из-за инкрустации серебром в неверном свете подводного мира кулон испускает почти мистическое сияние. Такие дают детям, когда они только начинают осваивать слова и речь. Кулон помогает сосредоточиться, чтобы лучше скрывать те мысли, которые не предназначены для посторонних. Следовало дать его раньше, но я не сразу сумела отыскать эту вещицу. Немного потрясённая, наблюдаю, как Фенни надевает его мне на шею поверх нити жемчуга. Эта женщина всегда казалась мне немного рисковатой, и я не ожидала от нее подобной заботы, но Фенни явно приложила все силы, чтобы найти для меня кулон. Так вы не поставите в неловкое положение ни себя, ни герцога. Но, возможно, я ее слегка перехвалила. Спасибо. Ценю вашу заботу. Тем не менее, благодарю я. Не подведите нас. Бросив на меня последний взгляд, Фенни отплывает в сторону. Думаю, мы достаточно ее подготовили. Еще как! С притворным возбуждением восклицаю я. Фенни пропускает мое саркастическое замечание мимо ушей. Думаешь, они сочтут ее презентабельной? Неуверенно уточняет Лусия. Да. Но, кажется, Фенни сама не до конца уверена. А теперь прошу, следуйте за мной. Пытаюсь плыть за ней, но мне так туго стянули бедра, что нормально двигаться не выходит. Остается лишь дергать ногами ниже колен, либо изгибаться всем телом на манер червяка, уподобляясь самим сиренам. Впрочем, они без проблем плавают подобным образом, выглядя при этом грациозно и быстро достигая нужной скорости. Тогда как я ощущаю себя неуклюжим шутом. Уже представляю, насколько удачным получится прием. Лусия замедляется и, сняв с бедер кусок ткани, оборачивает им руку, а после подцепляет меня под локоть. «Могу вам помочь». Похоже, эти слова адресованы лишь мне, поскольку Фенни не оглядывается. «Спасибо», — сосредоточенно отвечаю ей. «Не за что», — улыбается она, и мы плывем вместе. «Не очень удобно, но немного легче, чем в одиночку». По-прежнему, сосредоточившись на Лусии, вспоминаю ту ночь, когда напал дух. «А разве это прикосновение разрешено?» Вопрос ее, похоже, удивляет. Лусия задумчиво поджимает губы и немного сдвигает руку. «Во-первых, тут есть ткань. А во-вторых, оно... Что?» — уточняю я. «Другое. Как это?» Лусия смотрит на меня, взглядом намекая, что я должна понимать разницу. Потом выдавливает улыбку. «Это прикосновение гораздо более практичное и необходимое. Оно не сможет привязать вас к этому миру. Главное — не допускать контакта кожи к коже. А утешать меня после кошмара, силой вызванного в моем сознании, не относится к необходимому, с горечью думаю я. Мысль довольно сильная. Быстро кашусь на Лусию. Она никак не реагирует. Затем на Фенни. Та не замедляется и даже не оглядывается. Кулон работает». Облегченно вздыхаю про себя, только сейчас осознав, насколько тяжело мне давалась необходимость постоянно скрывать собственные мысли и беспокоиться о том, что их может кто-нибудь услышать. Наконец-то, впервые за несколько недель, мой разум принадлежит мне и только мне. «Спасибо за объяснение», — говорю я. Лусия кивает. «Она действительно верит, что меня оно удовлетворило, или нет? К счастью, на расспросы у нее нет времени». «Мы на месте», — объявляет Фенни, и Лусия поспешно высвобождает свою руку, пока сестра не успела обернуться. Посреди коралловой рощи построен павильон, вокруг которого лениво рассекают воду стаи рыб, походя на ожившие стены. Проплыв над ними, через отверстие в центре потолка спускаемся внутрь, где огромные раковины, заполненные изнутри морской губкой, расставлены в форме неровного овала. Среди них выделяется одна — украшенная серебром и кораллами, простирающимися сзади наподобие крыльев. Уже предполагаю, кто будет в ней сидеть. Прямо напротив раковины, предназначенной, вероятнее всего, для Ильрита, стоит другая, украшенная менее роскошно. Вместо крыльев яркие кораллы, растущие прямо из дна павильона, обрамляют ее на манер короны. Эта раковина пуста, как и другая, находящаяся справа от нее. Как по мне... Место предназначено для хозяйки поместья, супруги Ильрита или той, кто исполняет ее обязанности. Интересно, кто это? Полагаю, таковой не существует, учитывая, что за все время я не видела и не слышала ничего, указывающего на обратное. В некоторых раковинах уже сидят сирены. Как только я появляюсь, пять женщин замирают на месте. Внешне все они сильно отличаются друг от друга. У одних кожа светлая, у других темная. Некоторые носят короткие стрижки, прочие могут похвастать гладкими длинными локонами. Их тела украшены узорами, гораздо более изящными и тщательно прорисованными, чем у меня. На каждой разные рисунки, выполненные в своей цветовой гамме. Единственное, что объединяет женщину — все они невероятно красивые. Садитесь здесь. Фенни указывает на пустую раковину справа от той, что оставлена для хозяйки поместья. «Самообладание и грация. Самообладание и грация», — повторяю про себя, двигаясь по воде. Мысленно представляю себя изящным, грациозным дельфином, не желая плюхнуться в раковину, как тюлень. Похоже, каким-то чудом это удается, и губка принимает меня в свои объятия. Как ни странно, красивую раковину по соседству занимает Фенни, лишний раз подтверждая мои подозрения относительно их семьи. Родителей Ильрита, Фенни и Лусии уже нет в живых. Мать, очевидно, принесли в жертву, об отце ничего не известно. Могу утверждать одно. Фенни не жена Ильрита, не его мать, а, стало быть, занимает место хозяйки дома, поскольку обладает большими полномочиями и является следующим претендентом на управление герцогством после брата. «Иди проверь, как там угощение», — с выражением превосходства велит она Лусии. Немного подвигаюсь на сиденье, которое, по правде говоря, довольно удобное. Оно сделано из такой же губки, как и моя кровать. Мягко обтекает тело и в то же время не дает проваливаться. Интересно, почему на суше до сих пор не додумались сделать кровати из этого материала? Хотя, конечно, я никогда не слышала, чтобы ныряльщики вытаскивали морские губки большого размера, на которых можно лежать. Возможно, такие существуют только в самых глубоких морях. Меня вдруг пронзает острая тоска по дому. Да, я смирилась с неизбежной смертью, но никогда не думала, что попаду к сиренам и останусь в живых достаточно долго, чтобы затосковать по родному миру. Я скорее представляла, как Ильрит сжирает меня, ковыряя тонкими косточками пальцев в зубах, а вовсе не приводит к себе в поместье, где начинает учить, и уж никак не ожидала, что он настолько одержим кораблями, людьми и тому подобным. Я провела здесь больше месяца. В Дэнноу наверняка уже поняли, что наш корабль не прибыл в порт в назначенный срок. Вероятно, решили подождать еще немного, сделав скидку на то, что мы могли задержаться в шахтах, а плыть по Серому протоку очень сложно. Без сомнений, Чарльз наблюдал за мной с маяка, видел, как мой корабль отправился на север, но не вернулся обратно. И даже если совет, учитывая прежние заслуги великого капитана Виктории, решит, что мы просто опаздываем и скоро будем, продлится это очень недолго. А значит, родные узнали о моем исчезновении. Или узнают в самом скором времени. Однажды родители и сестра уже оплакивали меня. Полагаю, в этот раз будет еще хуже, поскольку вряд ли они сумеют перестать надеяться, что когда-нибудь, через неделю, год или несколько лет, я возникну из морской пены и, вопреки всякой логике и здравому смыслу, вернусь к ним живой и невредимой, ведь такое уже случалось. Стискиваю руки в кулаки. Боль родных — незаживающая рана в моей душе. Но я хотя бы избавлю их от неприятностей благодаря Ильриту, если он сдержит обещание. Однако действовать нам нужно быстро. Внезапно я отчетливо осознаю, сколько времени уже прошло. Как только Чарльз узнает о моей смерти, тут же примется твердить, что я снова сбежала от ответственности и будет бороться до тех пор, пока не разрушит все, что я когда-то любила. «Значит, вы жертва герцога Ильрита?» — вырывает меня из мыслей женщина с ярко-желтыми глазами. Остальные выжидающие смотрят в мою сторону. Лишь сейчас понимаю, что теперь я в центре внимания. «Да», — киваю в ответ. «Это же очевидно, Сирена. Только взгляни на ее узоры». Сухо бросает другая с заплетенными в грубую косу каштановыми волосами. «Даже если отбросить узоры, как много людей живет в Вечном море!» — смеется третья. «Своим присутствием сегодня вы оказываете нам честь, ваша святость», — произносит женщина справа от меня. «Можно просто Виктория?» — вежливо предлагаю я. «О, мы никогда бы вас так не унизили, даже несмотря на человеческое происхождение!» — машет рукой Сирена. С трудом сдерживаюсь, чтобы не покоситься на Фенни. Как она восприняла мою попытку вести себя непринужденно? На вас символы лорда Крокона, поэтому мы должны проявлять к вам величайшее почтение. А правда, что сам герцог Ильрит собственноручно помазал вас своей песней, уточняет женщина, сидящая в раковине справа от той, которая предназначена Ильриту. Да, гоню от себя мысли о его руках – касающихся моего тела, об указательном пальце, которым герцог проводил по моему горлу, помогая взять самую высокую ноту. Повезло. Какая честь. Она прикрывает глаза, как будто сама мысль об этом сродни сладчайшему сну. «Виктория!» — эхом отдается в голове голос Ильрита. Прежде чем я успеваю ответить, он вплывает внутрь сквозь круглое отверстие в потолке комнаты. Остальные женщины поднимаются из раковин и почтительно склоняют перед ним головы. Герцог, стискивая челюсти, напряженно застывает на месте. «Что здесь происходит?» В его обращенном на Фенни взгляде вспыхивают гнев и замешательство. «Мы ведь обсуждали, что нашим придворным неплохо было бы увидеть своего герцога и познакомиться с женщиной, которую вы выбрали в качестве следующего подношения». Ровным тоном поясняет Фенни, но у меня тут же создается впечатление, что такого разговора вовсе не было. По всей видимости, остальные женщины тоже это понимают. «На приглашении стояла ваша личная печать», — сообщает Сирена с каштановой косой. Ильрит поджимает губы. Почти физически ощущаю, как он сдерживается, чтобы не пронзить Фенни гневным взглядом. «Конечно, теперь вспоминаю. Лорд Ильрит, для меня большая честь разделить сегодня с вами трапезу», — натянуто произносит Сирена, изобразив улыбку. Остальные с ней соглашаются. Демонстративно не обращая на них внимания, Ильрит подплывает ближе и осматривает меня с ног до головы. Сажусь прямее, расправляю плечи и вытягиваю шею. Руки складываю на коленях, прогоняю с лица все эмоции. Я еще не до конца понимаю, что происходит, поэтому лучше пока сохранять вежливость и самообладание. Кажется, в данный момент в противостоянии лидирует Фенни. Пожалуй, мудрее всего вести себя так, чтобы она осталась довольна. Ильрит внезапно подается вперед, досада на его лице сменяется напряжением. От потрясения не могу найти слов. Сейчас его лицо совсем рядом с моим. Да, мы находились столь же близко друг к другу в амфитеатре. Но судя по реакции Лусии, когда Ильрит взял меня за руку, вероятно, его способ учить меня гимнам древних не предназначен для посторонних глаз». Гости обмениваются взглядами и, без сомнений, мысленно переговариваются между собой. В данный момент герцог находится в возмутительной близости от меня. Вдруг он поднимает руку и тянется к моей груди.